Брюханов терпеливо ждал. «Видите ли, Брюханов, — сказал, наконец, Петров, выпрямившись с уставшим, постаревшим лицом, — вчера арестован Чубарев. Ваши выводы противоречат реальному положению дел». Брюханов ожидал любого поворота, но этот удар застал его врасплох. Он оттянул ворот рубашки. Вода в графине, конечно, теплая, сейчас бы ледяного квасу, как у матери Захара. «Да, Константин Леонтьевич, первый в совете, первый в ответе. Но свои выводы я готов отстаивать где угодно». «Ну, конечно, хороши у меня работнички. Пошли Митрофана, за Митрофаном болвана, за болваном еще умника. Он тебе так наворочает. Да и я хорош, успокоился. Трех спецов прихватили во главе с Чубаревым», — отчужденно сказал Петров. «Вы сравнительно молодой человек. Да, молодой, и лишний раз подтвердили это. Константин Леонтьевич, зачем вы прячетесь за слова?» Неожиданно для себя и для Петрова вспыхнул Брюханов. «Дело не в моей молодости. Любой на моем месте сделал бы то же самое. Я не увидел ничего плохого. А что же бить тревогу? Чубарев честный человек. Он просто замечательный человек. Да вы же сами в этом убеждены. Иначе не послали бы меня туда. Я, распаленный, как ему казалось, несправедливостью в отношении себя, Брюханов оборвал на полуслове, встретив темный в упор взгляд Петрова. «Я никогда не боялся ответственности», — нарушил тягостное молчание Брюханов. «Если вы находите нужным, находите, что я не справляюсь, в кусты, Брюханов?» «Нет, ты будешь работать. Тяжко?» «Да, тяжко. А на чьи плечи ты хочешь переложить эту тяжесть? На мои? Сергеева? Третьего? Или позволить занять твое место тому же Горшенину или Холденову?» Петров назвал знакомые имена с несвойственным ему резким ожесточением, таким беспощадным, Брюханов его не видел, и, пытаясь что-нибудь вставить, всякий раз умолкал на полуслове от жесткого взмаха сухой руки, рубящей воздух. «Думаешь, Петров струсил, стрелочника ищет? А я одного хочу, чтобы ты раз и навсегда уяснил себе истинное значение своего места. В нашей работе стандарта нет и никогда не будет. Десятки, сотни тысяч людей олицетворяют в тебе партию. Изволь соответствовать». «Ну да ладно», — Петров оборвал на полуслове. «Думаю, все это прояснится в скором времени. А тебе, вместо того, чтобы землю копать, надо было своим непосредственным, конкретным делом заниматься». «Какую землю?» — переспросил Брюханов, чувствуя, что безудержно краснеет. «Обыкновенную, в котловане, лопатой». «А я считаю это, что ни на есть, конкретным и нужным делом. Почаще бы нам, Константин Леонтьевич, от бумажек отрываться». С вызовом жестко сказал Брюханов: «Людей вокруг себя видеть, а не их анкетные данные. Тут я, Константин Леонтьевич, ни при чем. Трудовой энтузиазм масс захватил». Уже мягче добавил Брюханов, видя, что и глаза Брюханова сощурились в доброй усмешке. «А что вы думаете? Именно энтузиазм», — повторил Брюханов упрямо. «И потом, вы ведь знаете, Константин Леонтьевич, я с молоду вплотную с людьми привык в Мартене. Кипящий металл шуток не любит. А здесь, в этих палатах, мне порой воздуха не хватает. Так иногда стиснет. Хочется поглубже нырнуть. 2 года у вас назад в Мартен прошусь. Именно вы-то должны понять». Петров ничего не ответил, и хотя он стоял к Брюханову спиной, Брюханов отчетливо представил себе выражение его лица. Объяснение пришлось Петрову по душе, и они снова надолго замолчали. «Ну и что же теперь, Константин Леонтьевич?» — — спросил Брюханов, но Петров не отозвался, и когда Брюханов вновь увидел его лицо, перед ним был прежний до мельчайших черточек знакомый Петров, глаза у него остыли, успокоились. «Его сразу же увезли в Москву», — сказал Петров, возвращаясь к столу. «Я уже звонил в ЦК. Разрешение выехать в Москву мне пока не дали. Тут вот еще что. Меня поставили в известность. Многое, связанное со строительством нашего моторного, вплоть до некоторых совершенно секретных данных, стало известно в Германии. А Чубарев, вероятно, в самом деле слишком доверчив. Неосторожный человек. Он и у меня несколько раз был, да и раньше я его знал. Приходилось встречаться в тяжпроме. Простить себе не могу. Вы хотите к самому? К товарищу Сталину?» — спросил Брюханов и тотчас понял, что допустил глупость. «К сожалению, ошибки, как видно, неизбежны». Петров тяжело опустился на свое место. «Константин Леонтьевич», — почти попросил его Брюханов, — «я не улавливаю в происходящем закономерностей, логических связей. Я виноват, не справился с порученным вами, очевидно, очень важным делом. Блестяще его провалил. Разрешите, я сам поеду в ЦК». «Никуда ты не поедешь. Садись, Брюханов, и не ожидай от меня слишком многого. У каждого свои горизонты. Прорываться сквозь них не так просто. Садись, садись».